Продолжая нашу главную тему о сущности молитвы, мы в наших предыдущих беседах отвечали на вопрос, почему мы должны молиться. Мы уже обратили внимание на 5 причин. Сегодня мы желаем указать еще на 2 причины. 6-я причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что молитва является единственным средством, чтобы иметь Святого Духа для Божьего труда. Великий евангелист Двайт Эл Муди сказал, «Неразумно и вредно совершать труд Божий без силы молитвы. Но нет иной возможности для верующего, чтобы приобрести Божию силу, как непосредством молитвы». В Евангелии от Луки, 11 главе, 13 стихе, имеем это простое обетование. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Здесь Господь не говорит о пребывании в верующем Духе Святом. Дух Святой поселяется в человеческом теле во время обращения. С тех пор, как Иисус Христос воскрес из мертвых, дунул на своих учеников и сказал, «Примите Духа Святого, верующие имеют Духа Святого в них пребывающего». Каждый спасенный человек имеет Духа Святого, живущего в его теле, как в храме. Но вы не по плоти живите, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8 глава 9 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть, живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои? Первое послание Коринфянам 6 глава 19 стих. Но в Евангелии от Луки 11 главе 13 стихе Иисус имел в виду, что Бог даст Духа Святого в силе приобретения душ всякому просящему у Него. В этом же самом месте Священного Писания Он дает притчу о человеке, который идет к другу в полночь и говорит ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 6 стих. И Иисус сказал, что этот человек, желая хлеба для своего друга, получил его только по неотступности. Итак, Иисус учит нас здесь, что верующий, который желает хлеба жизни для неспасенного друга, может получить его, прося его у Бога. И когда Иисус объясняет главное значение этой притчи, этим блаженным обетованием, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Мы можем иметь хлеб для грешников, если попросим Бога, ибо нет другого пути. Неотступность, говорит Иисус, была средством, при помощи которой человек получил хлеб от друга для другого бедного голодного друга. Луки 11 глава 8 стих. Это верно, что пробуждения всегда начинались в ответ на молитву. Во второй книге Паралипоменон, 7 главе 14 стихе, Бог обещает блаженное пробуждение. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Да, пробуждение приходит в ответ на молитву. Но что такое пробуждение? Пробуждением просто является то, что Бог исполняет силу и своих служителей, и свой народ, и Дух Святой совершает свой труд в благословении святых и в обличении и спасении грешников. Итак, секрет силы проповеди в молитве, секрет силы для личного приобретения душ в молитве, и секретом пробуждения есть молитва. Если какой-нибудь верующий желает иметь личное определенное обличение силою, силой Духа Святого, тогда это путь. Ищите Божьего лица в молитве со всякой исповедью и самоосуждением и сердцепосвящением, которое только необходимо, уповая на Господа, чтобы Дух Святой исполнил вас и употребил вас. Я желаю обратить ваше внимание на библейские случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Первый случай. Перед Пятидесятницей ученики молились. И пришедшие вошли в город, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Валфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Деяния апостолов, 1 глава, с 13 по 14 стих. После этого периода молитвы и моления Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы, и 3000 душ спаслось и крестилось. Второй случай. После Пятидесятницы ученики опять нуждались в исполнении Духом Святым, и так они молились. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяния апостолов, 4 глава, 31 стих. Пожалуйста, сравните Деяния апостолов, 2 главу, 4 стих, с Деянием апостолов, 4 главой, 31 стихом. Вы найдете те же самые 5 слов в обоих стихах. И исполнились все Духа Святого. Они молились перед Пятидесятницей, и сила Духа Святого снизошла на них. Они молились после Пятидесятницы, и опять Дух Святой сошел на них. Можно молиться, чтобы исполниться Духом Святым. Третий случай. Апостол Павел исполнился Духом Святым 3 дня после своего обращения. В ответ на молитву. Деяния апостолов, 9 глава, с 3 по 6 стих, повествует нам, как апостол Павел обратился на пути в Дамаск. Он назвал Иисуса Господом и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Но однако Павел 3 дня не видел и не ел и не пил, а пребывал в молитве. О чем Павел молился? Ответ дан в Деянии апостолов, 9 главе, 17 стихе. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“». Павел исполнился Духом Святым после 3 дней поста и молитвы. Тогда он тотчас начал свое служение проповеди в силе Духа Святого. К сожалению, у нас нет больше времени, чтобы привести другие случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Апостол Павел постоянно молился, чтобы другие верующие тоже были исполнены Духом. Послание к Ефесянам, 1 главе, с 15 по 19 стих, Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел молился об этих верующих, чтобы они были исполнены Духом Святым и имели Его силу. Эта сила приходит в ответ на молитву, поэтому и мы должны молиться, потому что молитва является Богом назначенным средством, чтобы иметь силу Духа Святого для совершения Его труда. 7 причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В послании к римлянам, 10 главе, 13 стихе нам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Погибший грешник может молиться Богу о спасении. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы видим мытаря, бьющего себя в грудь и говорящего: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказано, что он пошел в дом свой оправданным, спасенным в тот же день. Затем мы читаем повествование об умирающем разбойнике на кресте, который обратился к Иисусу и сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И мы слышим обетование Спасителя: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки, 23 глава, 42 по 43 стих. Итак, погибающие грешники имеют право молиться, и всякий, кто искренне призовет имя Господне о спасении, спасется. Конечно, Библия ясно осведомляет, что сердечная вера является решающим фактором спасения. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — сказал апостол Павел и Сила филиппийскому темничному стражу. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Иисус сказал Никодиму, дабы всякий верующий в Него, в Единородного Сына Божия, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Опять Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6 глава 47 стих. Итак, дорогие друзья, если вы не спасены, знайте, что вы имеете право и возможность просить Господа о милости и прощении, и будете уверены, что Он услышит вас, и что Он слышит вас, когда вы просите Его о прощении и спасении. Всякий, кто имеет веру, чтобы искренне просить Бога о милости и прощении, имеет достаточно верить, чтобы быть уверенным, что Бог услышит его. Ибо Иисус сказал, «И приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава 37 стих. И всякий грешник может проявить право на это обетование, что всякий, что призовет имя Господне, спасется. Эти последние несколько бесед мы посвятили вопросу, почему мы должны молиться. Поэтому будем помнить эти 7 причин, почему мы должны молиться. Итак, оканчивая эту беседу, хочу обратиться к вам, возлюбленные братья и сестры. Давайте будем молиться. Мы с вами имеем много важных и великих причин для того, чтобы призывать имя Господне и молиться. Аминь.